Молодцы, чудо-богатыри, еще, пожалуй, пару недель, и курс молодого бойца можно будет считать законченным. Поздравляю вас, господа, лед тронулся. Что еще, как дела с гранатометчиками? Тренируются, гражданин генерал. С прощами не у всех получается, но это дело поправимое. Вручную стабильно мечут на дистанцию в 50 футов. Виноват, 20 метров. Изготовление гранат в соответствии с планом. Хорошо, это я сам придумал. От безделья рукоделье, называется. Пушек нет, возьмите бубен. По два гранатометчика на каждое отделение, вместо пулемета. Не ахти что, но в тех местах может оказаться для противника весьма неприятной неожиданностью. Да и все равно ничего больше своими силами соорудить не успеваем. Что по второму варианту, первый образец послезавтра должны собрать, остальные, по результатам испытаний, хоть бы получилось. Вот это тогда была бы вундервафля, легкая катапульта, швыряющая фунт пороху с картечью на 150 метров, и переносимая по полю боя тем же отделением из 10 человек, боезапас тоже тащить надо. 10 штук будет, если опытный образец сработает правильно, вместо минометов. А вы что думали, что я просто так погулять вышел? Нет уж, что по силам, то мы спрогрессируем обязательно, ибо совместный труд для моей пользы, он облагораживает. Цитата. Так, кто у нас следующий? А, интендант, на сладкое. Этого надо послушать внимательней. Этого я озадачил безжалостней всех, фактически поставив пред ним задачу выкроить 7 шапок из одной шкуры, причем шапок полноразмерных, без дураков. Но вроде мужик крутится, и даже результаты кое-какие обещают быть. Упс, что? Что значит, с обувью проблемы, возможно, удастся, конкретней, пожалуйста. Сколько раз уже просил формулировать доклады однозначно, мнется, чего он там нахимичил. Хотя я сам же ему прямым текстом разрешил любые аферы, лишь бы со снабжением был порядок. Но тут он что-то явно сугубо хитрое замыслил, раз сообщать не торопится. Мне удалось договориться с секцией нашего предместья, наконец выдает интендант формулировку. Если мы им предоставим на неделю 1000 человек, то они пожертвуют нам необходимое количество обуви и запас кожи для ремонта, как патриотическое деяние. Патриотизм, блин, по бартеру. Какой дурак сказал, что революции делаются на энтузиазме? Нет, куда ближе к истине был другой классик, сидящий, кстати, среди здесь. Для войны требуются только 3 вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги. Но на неделю придется опять перекраивать все планы, черт побери, зато вопрос закроется кардинально. А, ладно, не в первый раз, хорошо, организуйте. Надеюсь, солдаты им нужны не для захвата власти. О, что вы, нет, заверяет интендант, обрадованный моим решением. Что с полевыми кухнями? Не даю я ему возможности расслабиться. С этим вопросом, вообще анекдот, на грани клиники, никто не хочет заниматься. Про военный комитет вообще молчу. Командующий там бывший артиллерийский капитан Набри, такой дуб, что к нему надо сразу подходить с ящиком динамита, иначе не прошибешь. Но и для остальных эта идея оказалась как для барана новые ворота. Специально потратили целое совещание, на бумаге считали затраты времени, очевидную выгоду, все согласны, но не первостепенной важности. Блин, родил даже новую максиму. Желудок, такое же оружие солдата, как и его ружье, но толку никакого. Ну зачем нам эти излишества? Побывав бы, в первом полку нашлись люди из рабочих, говорят, что могут сделать одну сами, если им позволит договориться в их квартале. Но для этого их придется отпустить тоже на неделю. Оба-на, это что, лед действительно тронулся. Хоть что-то начало работать, в данном случае, призывной контингент, то есть добровольческий. Солдаты-то, да и офицеры в основном тоже, все из рабочих предместий, подавшиеся в армию от полной безнадежности и желающие действительно защитить республику от роялистов и спекулянтов, лишающих народ хлеба. Но по этой же причине все они, бывшие сторонники Шаметта и Эбера, сантюлоты, блин, а по нынешним временам, и Робеспьера как проводника террора. У меня вообще складывается мнение, что посылку добровольцев в Вандию термидорианский конвент предпринял в немалой степени с целью избавиться от лишних смутьянов. И это же, кстати, хорошо объясняет и назначение сюда Наполеона, как вполне подозрительного. В Вандии, если не всех, то большинство поубивают озверевшие от революции крестьяне, и таким образом в Париже станет меньше причин для головной боли. Оттого и со снаряжением такой бардак, на смертников еще и деньги тратить, на энтузиазме повоюют. Я, Кстати, Илеона в этом же направлении ориентировал, не в смысле смертников, а в смысле энтузиазма, так что мы теперь даже и название имеем соответствующее. Бригада имени Парижской коммуны, ага, смертельный летучий отряд пролетарского гнева, и во главе, лично Наполеон Бонапарт. Кстати, название я предложил, уржаться можно, но, работает, народу нравится, а сейчас вот, похоже, и до коммунистического энтузиазма дошло, но, как говорится, чем бы народ не тешился, лишь бы на пользу дела, хорошо, пусть займутся, но не одну, а две, за исполнением проследит командир полка. Тяжкий вздох одного из присутствующих мы проигнорируем, а кому сейчас легко, шутка вызывает ухмылки, удивительно, неужто и в самом деле народ начал меня поддерживать, ну, может быть, таки удастся получить в итоге хоть какую-то воинскую часть, а не цыганский табор, что у вас еще, все, тогда, вытаскиваю часы, смотрю, отщелкнув крышку, будто и так не знаю, что сейчас ночь, 3 часа, совещание на сегодня окончено. Прошу всех заняться своими делами, но напоминаю, через полчаса у нас плановая учебная тревога, так что спать никому ложиться не советую, все, расходимся, ваше превосходительство, это флера, ну надо ли так изнурять людей, ведь мы не в боевых условиях, вот тип, исполняет все, что приказываю, но при этом, все время зудит на предмет зачем это надо, а поскольку он один из старших по возрасту командиров, к его мнению прислушиваются остальные, выгнал бы. Да придраться ни к чему, командует вполне исправно, однако всему лишнему, на его взгляд, сопротивляется как и шаг изучению грамоты, чего вы добиваетесь. Продолжает между тем этот отважный зануда, чтобы к моменту выступления солдаты попадали с ног от усталости, фельдмаршал Флера, я тоже не упускаю случая слегка его подколоть, такая вот уже своеобразная традиция, один все время ноет, другой, дразнится, я добиваюсь того, чтобы выступление в поход солдаты восприняли как отдых, в полном соответствии с правилом графа Суворова-Рымникского, тяжело в учении, легко в гробу, а это, между прочим, на данный момент лучший полководец мира, стыдно не знать, да и насчет того, что мы сейчас не в боевых условиях, вы тоже не правы, ибо когда дойдет до дела, враги не станут спрашивать, в каких условиях мы находимся, а просто начнут без лишних слов нас всех закапывать вместе с бригадой. Единственный способ избежать такого печального конца – это учиться, учиться и учиться военному делу настоящим образом. Потому, чем больше мы сейчас усвоим, тем меньше мы потом потеряем. Господа, то есть граждане офицеры уходят, завороженные силой моего умища. Похоже, мне удалось их впечатлить за эти дни, а как утверждал все тот же Александр Васильевич, удивить, значит победить, а если и не он это придумал, все равно правильно, я вас научу родину любить, Навуходоносоры африканские, это вы просто с русским сержантом до сих пор не сталкивались, слушай, прерывает мои рассуждения внутренний голос, а что, в ваше время действительно считают, что Суворов лучший полководец мира, вот же ж твою Ивановскую, и этот туда же, как будто не слышал никогда такую фамилию, поэтому я ограничиваюсь коротким. До твоего появления, да, от скромности еще пока никто не умер. 3. Ну вот и месяц пролетел, и вот, результат, как говорится, все, что нажито непосильным трудом. Генерал Бонапарт, вы отстранены от командования бригадой. На каком основании, господин Абри? На основании вопиющего неподчинения приказам. Об морду президента военного комитета можно поросят забивать, настолько она монументальна. Чувствуется старый служака, завоевавший свое звание беспорочной службой, а меня, то есть Наполеона, но я уже как-то мало это различаю последнее время, тело-то одно, не миновали ни пули, ни осколки, ни штыки, могу штаны снять и показать шрам, заработанный в рукопашной под Тулоном, так что еще вопрос, кто кому должен подчиняться, этот момент уже возникал, еще при получении назначения, но тогда я Бонапарта удержал. Сейчас он пока сам сдерживается. Мои рапорты о состоянии бригады все имеются у вас. Из них легко видеть, что месяц – минимальная задержка для подготовки к походу в таких условиях. Ваши вздорные доклады о небоеспособности бригады вряд ли послужат оправданием вашего неповиновения. Комитету лучше знать, когда бригаде выступать, а когда нет. В результате вы сорвали все планы действий наших войск против роялистов. что вылилось в неоправданно высокие потери вышедших в назначенный срок других частей. Именно во избежание дальнейшего ухудшения ситуации я и отстраняю вас от командования. Ах ты, старый пень, вздорные, сорвал планы, галочку тебе надо было поставить в отчете. Да, я не могу запретить вам, гражданин Абри, отдавать приказы, какие вы считаете нужными. Весь состав моей бригады может подтвердить, в каком состоянии она была и в каком находится теперь. Я обращусь в Комитет общественной безопасности, лично к Барасу. Мы знакомы с ним по Тулону, и я не думаю, что он забыл мои заслуги перед республикой. Не спешите, господин Бонапарт, все не так просто. Кроме факта прямого неповиновения есть еще кое-что, и, думаю, оно очень не понравится гражданину Барасу, когда он с ним ознакомится. Что именно? Растрата казенных средств, финансовые махинации с имуществом вверенной вам бригады в особо крупных размерах, использование солдат для работ, не имеющих к делам бригады никакого отношения. Вы не хуже меня знаете, для чего это делалось. Как знает такие вещи и Барас, я буду настаивать на разбирательстве дела в Комитете общественного спасения. Что, съел? Попробуй-ка переварить такую пилюлю. Даже и в наши-то времена не всякому подобное удавалось. А уж сейчас-то, господин Бонапарт, вы вынуждаете меня, теперь личина Абри выражает скорбь. Ну, примерно как могла бы скорчить подобную гримасу бронзовая статуя командора. Только из-за вашей молодости я собирался применить к вам столь мягкие меры, понимая, что вы не располагаете достаточным жизненным опытом и судите об окружающем с точки зрения пылкой юности. Только поэтому, повторю, я и ограничился отрешением вас от должности. Но если вы упорствуете, я не думаю, что гражданин Барас вообще захочет иметь дело с человеком, арестованным за антиправительственную деятельность. Это в чем эта такая деятельность выражевывалась? Извольте, распространение среди офицеров бригады пораженческих настроений, фактическое отстранение вами от исполнения его обязанностей комиссара конвента гражданина Франсуа Леона, ведение антиправительственной пропаганды и, наконец, подготовка мятежа по свержению власти конвента в пользу Парижской коммуны. Я могу арестовать вас прямо сейчас, если вы по-прежнему отказываетесь выполнять мои распоряжения, а позже будут арестованы и офицеры вашей бригады, несомненно состоящие в заговоре. Видимо, Абри подал какой-то незаметный сигнал, потому что как раз в это время двери кабинета распахнулись, и из коридора вступил наряд караула с ружьями под командованием лейтенанта. Вот такого поворота я как-то не ожидал. Он что, рехнулся, или он всерьез рассчитывает раскрыть роялистский заговор в бригаде, сформированной из парижских рабочих? Блин, идиот, это я. Вот как раз рабочие-то и были основной массой всех роялистских выступлений после термидорианского переворота. Я ж об этом читал. Так что не такая уж и дурацкая мысль пришла в голову этому дубу. Только что он тогда со мной разговоры разговаривает. Арестовал бы сразу, да и дело с концом. А так, стоп, что он сказал? Я могу арестовать вас прямо сейчас, если вы по-прежнему отказываетесь выполнять мои распоряжения. Если я по-прежнему отказываюсь, так это он всего лишь так меня с бригады снимает, во исполнение своего же приказа? Офигеть, я хренею, дорогая редакция, революционная законность рулит. Послать его, что ли, за такой непарламентский ход? Так ведь арестует, а за мной и остальных потянет, наверняка, чтоб самому отмазаться, и будет как минимум разбирательство, которое закончится неизвестно чем и неизвестно когда, и хрен бы с ним, не в первый раз. Но что станется с матерью и сестрами? От братьев толку, никакого. Хорошо еще, что сами прокормиться могут, а семья живет на мои деньги. Но и бригадой мне уже не командовать, это очевидно. Да провались ты в тартарары. Я думаю, в глазах Абри мелькнула насмешка над наглым юнцом, сообразившим, в какую ловушку он угодил. Самым приемлемым вариантом для вас сейчас, чтобы сохранить честное имя, было бы вообще выйти в отставку. По состоянию здоровья, вы очень плохо выглядите, господин Бонапарт. Ах ты, сволочь, но обложил ведь со всех сторон. Наверняка знает мои семейные обстоятельства, оттого и поставил в такое положение, что даже в морду ему не плюнешь. Остается только самому утереться, да поблагодарить за науку. Хорошо, я подаю в отставку, по болезни, но позвольте тогда порекомендовать вам назначить командиром бригады вместо меня. В вашем совете, генерал, нет необходимости. Новый командующий бригадой уже назначен, и я даже думаю, что он вполне справится с принятием дел без вашего участия. Вы очень нуждаетесь в лечении и отдыхе. Ведь последний месяц вы работали по 20 часов в сутки. И кого же вы назначили? Я не обязан перед вами отчитываться, но поскольку это все равно станет известно уже в ближайшие часы, новым командиром бригады Парижская коммуна военный комитет утвердил полковника Жерома Бриана, человека достаточно опытного и взрослого для такого ответственного дела. Вы можете не беспокоиться по сему поводу. Жду от вас рапорт об отставке. Это ж тот самый командир первого полка, который ни разу даже не появился в расположении, я проверял. Блин, какой же я дурак, засунь этот рапорт к себе в задницу. Это я подожду, когда ты сам ко мне приползешь. Дурацкие детские слова, продиктованные прорвавшейся обидой, но сил сдерживать Наполеона у меня больше не осталось. С грохотом хлопает дверь, бывший генерал Бонапарт идет по коридору, как Штирлиц, только в обратную сторону. С рапортом, без рапорта, один черт. Приобрей я здесь уже не появлюсь, а этот дуб врос тут корнями весьма крепко. Материалы из серой папки, 1792, лето 1792 года, Форт ВВВ, из дневника Сергея Акимова, запись первая. Прогресс – великая вещь. Начинал я эту папку гусиным пером, а продолжаю уже стальным. Конечно, после того, как все мы когда-то привыкли к шариковым ручкам, примитивная канцелярская с острым перышком, тоже не подарок, но, по крайней мере, не требуется поминутно пускать в дело перочинный нож. Короче, да здравствуют инженеры, и особо самый главный из них – Динго. А теперь продолжим заполнять биографическую справку, или, точнее сказать, заполнять заново, так как почта этого года принесла ожидаемый улов. И улов этот неплох. Сперва, немного о родине нашего фигуранта. Знаете ли вы, что такое Корсика? Подавляющее большинство наверняка ответит – там родился Наполеон. Часть, напрягшись, вспомнит, что это остров в Средиземном море. Еще некоторые, сосредоточившись, припомнят, что там в лесах очень много диких корсиканцев, которые режут друг друга по законам кровной мести. Еще кто-нибудь, наверное, с сомнением произнесет: «Мафия». Ну, собственно, и все. Я сам был удивлен, насколько мои личные познания ограничиваются именно таким набором. Действительность же оказалась, как всегда и бывает, несколько шире обыденности. Для начала, Корсика – это остров, расположенный посередине королевства Сардиния. По крайней мере, в наше, конец 18 века, время. Как так? Очень просто. С севера на материковом берегу находится княжество Пьемонт, в котором правит герцогская семья герцогов Савойских. А в 1713 году очередной герцог Савойский Виктор Амадей II получил в результате войны за испанское наследство по Утрехтскому договору в качестве бонуса отныканное у Испании королевство Сицилия. А в 1720-м Австрия предложила поменять Сицилию на Сардинию, отчего герцоги Савойские не смогли отказаться. А Корсика – это как раз остров, торчащий точнёхонько между Сардинией и Пьемонтом. Вот так родина Наполеона и заняла принадлежащее ей теперь историческое место. Вы поняли что-нибудь? Вот и я с трудом. Тем более, что столица этого самого королевства Пьемонт-Сардиния, а его и так называют, город Турин, находится в герцогстве Савойском. Ну так ближе к делу. Суть этого отступления в том, что Корсика в Сардинское королевство не попала, поскольку принадлежала Генуэзской республике, которая, в свою очередь, много веков резалась за обладание этим островом то с Пизой. Это та самая Пиза, про гонца из которой у нас только глухой не слышал. Правда, там еще башня есть какая-то некондиционная, но про это знает уже меньшее количество, то с Испанией, а то с самим папой. Пока неожиданно для всех в 1768 году остров не оказался в руках у французов. И, что характерно, это оказались, похоже, хозяйские руки. По крайней мере, судя по тому, что Корсика осталась французской в 21 веке, или, может быть, потому, что там уже предстояло в скорости появиться на свет Наполеону, потому что капитализма призрак по Европе рыскал. Но и это еще не все. Прежде чем Бонапарт появился на свет, на Корсике произошли весьма любопытные события. Начать с того, что в 1730 году на Корсике началось восстание против генуэзского владычества, продолжавшиеся практически до самого момента присоединения острова к Франции, или до рождения Наполеона в 1769, что кому-то может показаться и символичным, почти 40 лет. В ходе этой многолетней войны там чего только не было. Достаточно, пожалуй, упомянуть, что за отчетный период на острове завелся даже собственный король Теодора и некий французский авантюрист Теодор фон Нигов, прибывший туда из Туниса на английском судне с грузом оружия в качестве волонтера свободы. Почему именно французский, я так и не понял. Причем корсиканцы преподнесли ему корону сами, хотя и по его просьбе. Король вполне честно пытался добиться помощи от европейских правителей, но добиться ничего не смог и умер в полной нищете в Лондоне в 1756 году, забытый даже своими собственными подданными. В принципе, типичная судьба для всякого желающего основать династию. Не каждому удается, сев на трон, удержаться там, но Корсика ждала дальше. В ходе этой войны за независимость, которая заняла практически всю середину 18 века, на политическую сцену Корсики выдвинулся клан Пали, в лице младшего из представителей этого рода на тот момент, Паскуале, офицера неаполитанской службы, на которую он попал, будучи сослан в детстве генуэзскими властями как неблагонадежный и определенный в военную школу. Генуэзцы в этом случае не могли придумать для себя ничего хуже, потому что этот самый Пали оказался весьма толковым офицером и не менее толковым государственным деятелем, и быстренько заставил оккупационные войска убраться из глубины острова на побережье и запереться в портовых крепостях, не давая им оттуда носу высунуть, а потом и вовсе обнаглел до того, что захватил расположенный неподалеку в море островок Капрару и, базируясь на него, принялся резать генуэзцам морские коммуникации, благо, что Генуя расположена тут же неподалеку, то есть, в сущности, почти добился независимости для своего острова. Вот тогда-то отчаявшиеся генуэзцы передали Корсику французам полностью и окончательно, но Пали не растерялся, и с точно такой же решительностью, как до того сражался с генуэзцами, ринулся в бой с новыми оккупантами, хотя они, вообще-то, уже несколько раз к тому моменту ввязывались в корсиканские разборки. Однако Франция была не Генуя, здесь оказалась вам не тут. Против никогда еще не появлявшейся на острове 20-тысячной регулярной армии с кавалерией и артиллерией немногочисленное и плохо вооруженное ополчение Пали не продержалось и года, хотя успело даже пару раз нанести французам поражение в битвах, но силы были слишком неравными. После этого Пали почему-то решил, что надо воззвать к гуманизму и цивилизованности европейских стран. «Чего вы смотрите? Ну, типа», — писал он в европейские столицы, — «нас же тут оккупируют». Не отреагировал никто, и только уже после того, как в июне 1769-го, за месяц до рождения Наполеона, с 3000 уцелевших у него солдат эвакуировался в Ливорно, ему согласилось предоставить политическое убежище Англия. Все это я изложил не просто так. Дело в том, что слабохарактерный добрый семьянин-адвокат Карла Буонапарти числился у этого Пали в ближайших соратниках, а сам Наполеон, по многочисленным свидетельствам, на этого Пали едва не молился с самого раннего детства, как на освободителя Родины. А кроме того, учтем теперь, в каких условиях произошло рождение Наполеона и протекло его детство. Глухая дикая дыра на отдаленном острове, замкнутый, угрюмый мальчик, слабохарактерный папа-юрист, вполне может быть все так, но, вспомним словосочетание, послевоенное поколение, причем совершенно без разницы, победой закончилась война или поражением, в данном случае вообще и тем и другим одновременно. Вот это нам обязательно стоит учитывать. Запись вторая. Теперь уточненные данные по членам семьи чудовища Буонапарти. Отец: Карло Мария Бонапарти. 27-29 марта 1746. 24 декабря 1785. Дворянин. Корсиканская ветвь генуэзских Бонапарти, прижившаяся на острове с 16 века. Потомственный юрист, окончил юридический факультет Пизанского университета, по-французски говорил и писал так же свободно, как по-итальянски. По отзывам всех знавших его, с детства отличался высокими способностями и таким же высоким честолюбием. В Италии любил называть себя Санти ди Буонапарти, граф, то есть, обожал жить на широкую ногу. В общении был остроумным и обаятельным человеком, всегда носился со множеством всяких гениальных идей и наполеоновских планов. Одна беда, из-за присущей ему безалаберности ни одного из этих планов не удалось довести до осуществления. Активный сторонник и личный секретарь Паскуале Пали посылался им с дипломатическими миссиями в Париж и Рим. По некоторым утверждениям, автор всеобщей клятвы корсиканцев мая 1768 года, где они клянутся лучше умереть, чем покориться ненавистному гнету Генуи, а также сходной с ней прокламацией к корсиканской молодежи. Член национального собрания Корсики, правительство то есть, после бегства Поли в Англию не оставлял идей продолжения борьбы за независимость, но не встретив поддержки у окружающих, в том числе и у самого Поли, сидевшего в Лондоне, резко переменил свой политический курс и пошел на службу французским властям. Как утверждают, причина была проста. Надо было содержать семью, а без французского жалования это было бы затруднительно. Но двурушничеством не маялся. Сменив флаг, последовательно вел себя по отношению к французам лояльно, подрывной деятельностью не занимался. Поскольку на службу к французам он пошел одним из первых, то уже в 1771 году, благодаря дружескому расположению французского губернатора острова, графа Луи Шарля де Марбефа, Карло Буонапарти становится асессором Ваячча, а в 1772 году назначается членом Корсиканского дворянского совета 12, а в 1773 выступает как защитник Марбефа аж лично перед Людовиком 15, и блестяще оправдывает губернатора от предъявленных тому обвинений, что там было, установить толком не удалось, видимо, какие-то финансово-хозяйственные недостачи. С Марбефом они, по отзывам, дружили, причем со взаимной приязнью. Именно Марбеф помог выхлопотать вакансии на обучение детей Карла во Франции как французских дворян и был им крестным отцом. Карло же под покровительством столь высокого друга решил устроить на Корсике шелководческую школу, с помощью которой он хотел способствовать развитию на острове шелкового производства. Чем дело кончилось, информаторы сообщить не смогли. Похоже, что тем же, что и всегда. Жить на широкую ногу не отвык до самой смерти. Еще несколько раз посещал Париж и встречался с королем, получая от короля в том числе солидные наградные суммы, но возвращался домой, что называется, без копейки. В то время как жена, жестоко экономя на всем, не знала, где найти средства на содержание семьи. Ну, вот такой вот шалопай. Ходили, правда, еще слухи, что граф де Марбеф принимал такое участие в семье Карла Бонапарти по причине склонности к его молодой жене, и вроде бы даже являлся отцом ее старших детей, то есть и Наполеона нашего Бонапарта, и слухи эти не так уж беспочвены, во всяком случае с точки зрения более поздних времен. У Наполеона светлые глаза, не то голубые, не то серые, по-разному называют, а у обоих его родителей темные, а наука-генетика хоть и продажная девка империализма, но однозначно утверждает, что светлоглазого ребенка у темноглазых родителей быть не может. Сейчас этого еще не знают, но нам-то оно известно. А Марбеф был светлоглаз. Однако как раз относительно Наполеона отцовство де Марбефа выглядит весьма сомнительно. Ведь каждый желающий может на пальцах рассчитать, что зачатие будущего чудовища Буонапарте Летиция и Марбеф должны были произвести как раз в тот период, когда между оккупировавшими остров французами и корсиканцами шла война не на жизнь, а на смерть, и представить, что Летиция, сопровождавшая мужа в рядах корсиканской армии, бегала через фронт, пешком по горам, да еще с малолетним Жозефом на руках, где Марбефу для удовлетворения своей всепожирающей страсти, лично я не могу, так же как и обратные визиты галантного француза, так что черт его знает, кто там внес свою лепту в дело продления рода Буонапарте. Подозреваю, что этого уже никто не узнает никогда. Марбеф умер в 1786 году, переживя своего друга Карла всего на год, и никаких указаний по затрагиваемому вопросу не оставил. Летиция тоже не распространялась на данную тему, да и вообще подобные измышления имеют обычно в своей основе банальное желание примазаться к знатной фамилии, чтобы скрыть адюльтер с соседом по деревне, в противовес действительному положению вещей, и лучше бы поискать кандидатуру в отцы Наполеона где-нибудь поближе, в рядах той же корсиканской армии, это было бы как-то достовернее. Впрочем, для нас этот вопрос никакого интереса не представляет в качестве предмета разработки, какой с него прок, потому оставим тему историкам. 1. К слову сказать, чисто для историческо-анекдотической справки, по информации одного из осведомителей Падре, в том самом присоединительном походе французов на Корсику принимала участие княгиня Черторыйская, переодевшись в мужское платье, последовала за своим любовником и провела там всю кампанию. Теперь немного о супруге родителя Наполеона. Мария Летиция Рамолина родилась в Ачча 24 августа 1750 года, дворянка, корсиканская ветвь генуэзских Рамолина. Интересно, Там среди корсиканских борцов с генуэзской оккупацией был ли хоть кто-то не генуэзского происхождения, образование, скорее никакое, хотя читать и писать умело. Ну, ничего удивительного для нынешнего времени. Уточнение, важно, чего нет у Тарле. Отец Летиции рано умер, и ее мать в 1757 году вторично вышла замуж за капитана швейцарского полка на генуэзской службе Франсуа Фиша, от какового брака у Летиции в 1763 году появился младший брат Жозеф. Когда родители через несколько лет умерли, Летиция заменила Жозефу мать. Соответствует ли это реальностям нашего мира, сказать невозможно, но принять в разработку необходимо, ибо со всеми членами семьи Бонапарти данное лицо пребывает в очень хороших отношениях. Будучи пока еще в достаточно молодом возрасте, ему нет еще и 30 лет, то есть у Бонапарта есть вполне дееспособный дядя. Священник по образованию, был архидиаконом главного собора Ваячча, после революции сложил с себя сан и занялся политикой. В настоящий момент, как и все Бонапарты, обретается на Корсике. В 1764 году, 14 лет, вышла замуж за К. Бонапарте, которому тогда исполнилось 18. Родила 13 детей, из которых выжили 8, 5 сыновей и 3 дочери. По корсиканским меркам это не особо много, скорее, средне. Вот список детей, выживших, по старшинству. Жозеф Бонапарт, год рождения, 1768. Наполеон, 1769, Люсьен, 1775, Элиза, 1777, Луи, 1778, Полина, 1780, Каролина, 1782, Жером, 1784. Более подробно о родственниках, смотри отдельный документ, лист 6.17.11. По отзывам информаторов и людей, бывавших в те времена на Корсике, Летиция Бонапарте во время военных действий вела себя с исключительной храбростью. Имея на руках грудного Жозефа и готовясь в скорости к новым родам, верхом двигалась в составе армии по горным тропам острова, переправлялась через бурные реки и старалась не отходить ни на шаг от мужа, разделяя все трудности военной жизни. В финальной битве при Понте-Нуэво Летиция не смогла принять участие из-за слишком уже обозначившейся беременности, но зато вынуждена была бежать после проигранного сражения, спасаясь от преследования французами, та еще задачка для бабы на сносях. Через 3 месяца родился Наполеон. Оставшись без мужа, с кучей детей на руках и практически без средств, на Корсике основной капитал – это недвижимость, то есть земля, а недвижимостью питаться не будешь, не отчаялась и не опустила руки, а отнеслась к своему положению очень ответственно. Практически сама вела все хозяйства, почти ни с кем не общалась, единственное, что позволяло себе, пользоваться советами своего дяди Лючинцо, тогдашнего архидиакона главного собора Аячча. Но в ночь с 15 на 16 октября прошлого, 1791 года старик скончался, и в настоящий момент Летиция с семьей осталась существовать полностью на собственную ответственность. Что там происходит сейчас, сказать невозможно. Сообщение с Корсикой плохое, там и в лучшие-то времена новости шли по месяцу во Францию и обратно. Но информаторы Падре обещают, если что появится, написать еще в эту навигацию. Запись 3. Собственно про Наполеона. Ну, общие сведения в основном стандартные. Родился на Корсике. Дворянин. Сведения о ранних детских годах скудные, что неудивительно. Кому был нужен Робин? А те, что есть. Ну кому интересно, что в целях обучения его хорошему поведению мать отдала малолетнего Наполеона в школу для девочек. И он там, судя по всему, превосходно себя чувствовал. Да, мне доводилось слышать версию, что Наполеон был девочкой, но стоит ли анализировать клинические случаи? В 1778 году вместе со старшим братом Жозефом был помещен в колледж в городе Атине, но там пробыл только 3 месяца, чтобы научиться говорить по-французски, после чего, так как, видимо, научился, хотя и успел заслужить отца учеников кличку Пайл-Леонес, если буквально перевести на русский, то солома в нос. В принципе, можно ассоциировать с чучелом, но тут, скорее, обычное детское коверкание имени ради насмешки. Просто изуродовали само слово Наполеон, вывернув его наизнанку, был отправлен в Бриенскую военную школу, в которой проучился до 1784 года, 5 лет, полный курс. Интересно отметить, что хотя, Как ранее упоминалось, в школе он якобы был таким же нелюдимым и раздражительным, как и дома, тем не менее есть и другие отзывы. К старшим классам курсант Бонапарт вполне сошелся с однокашниками и даже якобы был у них признанным лидером. А совсем уж неожиданно смотрится аттестация, данная ему одним из инспекторов военных училищ в 82-м или в 81-м году. Мсье де Буонапарте, Наполеон, родился 15 августа 1769 г., рост 4 фута, 10 дюймов, 10 линий. Физическое состояние превосходное, характер послушный, честный и признательный, поведение безукоризненное, отличается прилежанием к математике, в истории и географии хорошо успевает, будет превосходным морским офицером, заслуживает принятия в военное училище в Париже, замкнутый, угрюмый мальчик. В общем, именно в военное училище в Париже он и был переведен в 84-м, да не просто училище, а хотел дучам где Марс. Как бы, если с нашими российскими аналогами сравнивать, пажеский корпус, то есть учебное заведение для высшей аристократии. Наполеон и там неплохо себя показал, но, к сожалению, проучился он в этом заведении недолго. В 1785 году умер Карло Бонапарте, и Наполеон решил взять на себя заботу о семье, с каковой целью добился досрочной сдачи экзаменов и выпуска в полк лейтенантом. Собственно, это почти все, разве что кое-какие моменты стоит выделить отдельно, а именно, наставником из старших кадетов, по традиции школы, в Бриенне у Бонапарта был Пишегрю, тот самый, который сейчас генерал. Правда, непонятно, что данный факт может нам дать. И там же, в Бриенне, Наполеон обзавелся другом, неким Луи Антуан Фавиле де Бурином. Эта фамилия упоминается Торле в описании последующих событий. Надо сказать, не очень внятно. Подружились они на почве математики. Бурин был единственным среди курсантов, чьи способности оказались сопоставимы с наполеоновскими. Явно надлежит взять в разработку. Сейчас он, кстати, согласно все тому же Торле, должен быть вместе с Наполеоном в Париже. В парижской же школе Наполеон вроде как сдружился с неким Демазисом, бывшим там его наставником, по тому же принципу, что и в Бриенне, но после революции тот эмигрировал и в качестве объекта разработки интереса не представляет. Еще, пожалуй, следует отметить, что в Бриенне учителем математики был Монж, известный ныне математикой деятель французской революции, хотя, по другим отзывам, его брат, кому верить, а в парижской школе преподавал Лаплас, также отметивший способности курсанта. Но, опять же, что это нам дает? Для прохождения службы Наполеон угодил в полк Лаэфре, расквартированный в Валансе. Как ни странно, ничего внятного об этом периоде информаторы Падры сообщить не смогли. Ну, полк один из лучших. Ну да, там служил Наполеон Бонапарт. Да, неплохо себя зарекомендовал. А более ничего нет. Обычный молодой офицер, такой же, как все. Вот что значит, не быть еще великим человеком. Кому ты интересен? В деревне парень был рожден. Разве упоминание, что именно там фигурант страстно увлекся трудами Руссо, имевшимися в книжной лавке по соседству с его квартирой? В 86-м полк участвовал в подавлении восстания ткачей в Лионе, но никаких подробностей касательно Наполеона по этому делу нет. А осенью Наполеон получил полугодичный отпуск и уехал на Корсику, откуда вернулся только через 2 года, что само по себе не чрезвычайно. Традиция продлевать отпуска по семейным обстоятельствам либо по состоянию здоровья была широко распространена. Правда, успев в промежутке побывать в Париже по делам семьи, дойдя в этом деле даже до министра финансов, но толком ничего не добился. Кстати, речь шла о той самой школе шелководства, по наследству доставшейся Наполеону от родителя. И что, спрашивается, имел в виду Торле под словами «привел в рентабельное состояние». Впрочем, полученная информация тоже полнотой не отличается. Летом 1788-го Наполеон вернулся, наконец, в полк, который как раз к тому времени был расквартирован в Аксоне. Это, кстати, в Бургундии, удалось все же выяснить. И здесь, как ни странно, тоже никаких особых сведений о нем не поступило. Разве что Бонапарт очень усиленно занимался артиллерийскими науками, пользуясь базой, размещенной в Аксоне артиллерийской школы, и для всего лишь лейтенанта добился значительных успехов и зависти даже от старших сослуживцев. Один раз у него едва не дошло до дуэли с соседом-офицером, квартировавшим этажом выше, по причине того, что сосед постоянно играл на валторне, ну почти. В нашем доме поселился замечательный сосед. Только вмешательство офицерского собрания разрулило инцидент. Важно ли для нас это? Еще многие отмечают, что этот период жизни был у Бонапарта самым тяжелым. В описании его одежды появляется слово «неряшливое». Тем не менее, по многим свидетельствам, молодой лейтенант вполне регулярно вращался в местном высшем свете и пользовался определенным успехом, даже танцевал. И как тогда понимать, совершенно был лишен возможности появляться в обществе, вот и верь после этого историкам. Между тем шел 1789 год, и во Франции стала начинаться революция. Впрочем, поначалу-то ее приняли за бунт. В частности, в Бургундии весной местами начались беспорядки в связи с ростом цен на хлеб. Было убито несколько хлеботорговцев. Для наведения порядка были задействованы силы полка Лафер. И здесь, пожалуй, Бонапарт впервые проявил себя в деле. Если так можно сказать, по стечению обстоятельств, командир подразделения капитан Газьер был назначен куда-то в другое место, а другие старшие офицеры кто в отпуске, кто еще где, командовать воинской командой, посланный в городок Сер, был назначен Наполеон, и не подкачал, когда на городском рынке собралась возбужденная толпа, вознамерившаяся устроить торговцам веселую жизнь. Лейтенант Бонапарте вывел своих солдат под барабанный бой, скомандовал целиться, а потом обратился к толпе. «Граждане, я имею приказание стрелять только в негодяев, порядочные люди пусть скорее уйдут». Как ни странно, это прекрасно подействовало. Все порядочные люди моментально разбежались, и на площади не осталось ни одного негодяя, так что даже и стрелять не пришлось. Все были очень довольны. Правда, потом случай пострелять все же выдался. Причем, непосредственно в Аксоне, где тоже вспыхнули волнения пару месяцев спустя, в мае. Но наш герой и там справился успешно. Так что у Наполеона, пожалуй, имелись кое-какие реальные предпосылки к критике короля во время знаменитого похода на Тюильри. Смести пушками 500-600 человек, остальные разбежались бы. Кстати, это как раз сейчас в Париже и происходит. Проклятая техническая отсталость. Увы, в Париже никого столь же решительного не нашлось. Точнее, нашлись, но с другой стороны. 14 июля 1789 года восставший народ штурмом взял Бастилию, освободив 7 содержавшихся там заключенных, и над Францией повеял ветер свободы. В частности, в Аксоне это выразилось в том, что солдаты полка Лафер, только что успешно подавившие беспорядки, сами взбунтовались. Силой отобрали у полковника полковую кассу и гульнули не хуже русских на халяву. Впрочем, в тот момент по всей Франции творилось то же самое. Плюс восстание крестьян, спешивших самостоятельно решить вопрос о справедливости, не дожидаясь постановления из столицы. После чего 4 августа аристократия и духовенство отказались от своих феодальных прав, что вызвало новый всплеск революционного энтузиазма, вылившийся 23 августа в принятии полком Лафер присяги национальному собранию, вслед за остальными войсками. В общем, оторвались не по-детски. Правда, Бонапарта на тот момент в полку уже не было. 9 августа он ушел в отпуск по состоянию здоровья и уехал на Корсику. Ему исполнилось ровно 20 лет. Информация о событиях на Корсике тоже не самая полная. Впрочем, это понятно, сообщение с островом достаточно затрудненное. Но если говорить в общем плане, то происходившее там больше всего ассоциируется с шизофренией. Корсиканцы, столько лет непреклонно боровшиеся за свободу, в том числе и от французов, внезапно точно сошли с ума, и практически все как один увидели свет этой самой свободы в присоединении к Франции, только решить никак не могли, быть ли им под властью королевской администрации или же избрать собственное национальное собрание. И даже вернувшийся из эмиграции Пали, а он ехал 2 месяца торжественно через Францию, произнося благодарственные речи перед конвентом и королем, оказался стоящим на той же самой позиции. Как сам он выразился в своем выступлении перед конвентом, «Вся моя жизнь была непрестанной присягой только свободе. Кажется, будто я принес ее конституции, созданной вами. Теперь мне остается только принести ее нации, которая меня приняла, и также и монарху, которому я принес свою благодарность». На что ему не менее вразумительно ответил сам Робеспьер. «Да, было время, когда мы старались подавить свободу, но нет, в этом преступлении повинен лишь деспотизм. Французская нация исправила свою ошибку. Благородный гражданин, вы защищали свою свободу в то время, когда мы еще не решались о ней думать. Что называется, автары жгут напалмом. В этом дурдоме Наполеон отличился на уровне самых мощных пациентов. Не успев толком ступить на берег с борта корабля, он тут же обрушился на своих соотечественников с обвинением, что они еще ничего не предприняли для своей независимости, между тем как во Франции, во всех городах, образовались уже комитеты для защиты народа и его интересов. И без промедления принялся раздавать всем встречающим трехцветные кокарды. Ну кто скажет, что это не шизофрения? Дальше, больше. Развернув бешеную агитацию, Наполеон с помощью братьев, Жозефа и Люсьена, и родственников, мы ведь помним, что из себя представляет общество Корсики, сколотил мощную партию патриотов, противопоставившую себя партии роялистов. Причем и те, и другие были за присоединение к Франции. Но и это еще не все. Декларативно заявив, если чиновники присваивают себе власть, противоречащую законам, если депутаты, не будучи на то уполномочены, от имени народа говорят против воли его, то гражданам позволено собраться, протестовать и оказать сопротивление гнету. Бонапарт вопреки запрету властей создал народную милицию и, опираясь на ее вооруженную силу, захватил столицу острова, Бастию, и в результате этих действий извещенное о них национальное собрание приняло постановление, что остров Корсика является частью французского государства. По-моему, театр абсурда. Причем все это он проделал еще до приезда Пали. С Пали же у Бонапарта, подошедшим отзывом, не возникло никаких вообще разногласий, так что непонятно, что имел в виду Торле. Наоборот, Наполеон показал себя ярым сторонником Пали и даже блестяще защищал его от нападок роялистов. А Жозеф Бонапарт вообще стал президентом округа Аячча. Вот и верь после этого историкам. Или это наше появление вносит искажения в исторические события, или мир этот не совсем наш. Жаль, полномасштабной статистики для сравнения у нас нет. Во всяком случае, когда Наполеон в конце 90-го года решил вернуться во Францию, ни о каких проблемах для него на Корсике не было и речи. Просто, по сообщениям информаторов, ему не продлили в этот раз отпуск, и таким образом ему грозила опасность оказаться дезертиром. Так как отсутствовал он опять почти полтора года, с собой Наполеон привез младшего брата Луи. По некоторым данным, он собирался пристроить его в Бриенскую школу. Но добиться вакансии не удалось, и Бонапарт, не размышляя долго, просто поселил его у себя в полку и занялся его воспитанием и обучением лично. Причем, как сообщают информаторы, с такой суровостью, что 12-летнего Луи жалели все окружающие. Что, впрочем, не производило никакого впечатления на Наполеона. Он продолжал свои усилия без всякого ослабления, мотивируя это тем, что, как он объяснял, Луи, безусловно, будет лучшим из нас четверых. Ведь никто из нас не получал такого хорошего воспитания, как он. Впрочем, в тот момент он вообще, по отзывам, исповедовал крайне радикальные философские взгляды на жизнь. В частности, решительно отрицал любовь и открыто мечтал, чтобы какая-нибудь добрая фея освободила бы человечество от этого явления. При этом он, как уже упоминалось ранее, зачастую обедал одним куском хлеба, работал по 15 часов в сутки, спал очень мало и занимался среди солдат политическим просвещением. Читал им газеты и разъяснял политику партии и правительства. В июне его произвели в старшие лейтенанты и перевели в 4-й Гренобльский артиллерийский полк, расквартированный в Валансе, месте, ему уже знакомым. И буквально чуть не по приезде он был избран там секретарем и библиотекарем клуба общества друзей Конституции, где всех покорил своими речами. Причем пыл его революционного энтузиазма был таков, что командир полка даже жаловался военному министру на опасного, несдержанного офицера-якобинца. Странно, Торле почему-то утверждает, что Наполеон отличался редким косноязычием и речей произносить не умел. Похоже, что у Бонапарта попросту сорвало крышу на революционной почве. Хотя, с другой стороны, некоторые информаторы отмечают, что в тот период в связи с попыткой бегства короля и полным переподчинением армии национальному собранию и принесением по этому поводу новой присяги в полку резко усилилась эмиграция и стало резко не хватать офицеров. И таким образом у Наполеона, как активного революционера, был шанс попросту продвинуться по службе для получения более высокооплачиваемой должности. Так ли это, сказать затруднительно. Тогда же, кстати, Наполеон участвует в конкурсе Лионской академии на тему «Описание чувств, которые должны быть преимущественно вселяемы в людей для их счастья», написав и отправив соответствующий трактат, но результаты информатору неизвестны. И тогда же, что любопытно, развивал идею о том, что войны в ближайшее время не будет, и решительно на этом настаивал. Для военного гения, отметим, очень странная позиция, тем более что до войны оставались буквально считанные недели. Армия генерала Дюмурье уже поперла через северную границу, но при этом, практически одновременно, Наполеон подал военному министру докладную записку о необходимости вооружения Национальной гвардии Корсики артиллерией, где недвусмысленно выразил желание лично заняться этим вопросом. Как ни странно, докладная имела некоторые последствия. Под это дело Бонапарт умудрился получить трехмесячный отпуск и уехать домой буквально за несколько дней перед тем, как военное министерство издало приказ о том, что в связи с началом войны с Австрией все отпуска запрещены. В дальнейшем же, вообще, складывается впечатление, что Наполеон вознамерился порвать с Францией. В частности, он не вернулся в полк по истечении отведенного ему отпуска. А что было еще хуже, он откровенно игнорировал устроенный в январе 1792 года общий смотр войск по поводу войны с Австрией. Каковой поступок автоматически ведет к исключению офицера из армии. Но Бонапарта это, похоже, совершенно не заботило. Он остается на Корсике и ведет усиленную борьбу за получение должности командира Национальной гвардии, выборы на которую должны были состояться весной текущего, т.е. этого, 1792 года. И вот незадача. Именно тут присланная корреспондентами Падре информация заканчивается. До них просто еще не успели дойти вести с Корсики. Как говорится, на самом интересном месте. Часть вторая. Трудно быть Бонапартом. Пить, курить и говорить по-русски я начал одновременно. Наполеон Бонапарт. Глава первая. Зима в Париже. Сейчас по Нью-Йорку холодному, а может быть, по Лондону, а может, по Мюнхену бродит он. Смоленский мальчишка Иван, Эль, Дербенев, Смоленский мальчишка, 1. Знаете ли вы, что такое зима в Париже? Нет, вы не знаете парижскую зиму. Сопли и слякоть, вот что это такое. Сверху падает какая-то мокрая дрянь, снизу хлюпает мокрая грязь, а посередине хлюпают сопли в носу, а иногда все это еще и замерзает ледяной коркой. И еще ветер. В кривых парижских закоулках он дует, кажется, даже когда стоит штиль. Причем со всех сторон сразу. Неожиданно набрасывается из-за углов, обрушивается с крыш, в относительно прямых переулках завывает, как в аэродинамической трубе. Вечером и ночью город вообще превращается в какой-то лабиринт. Бесформенное нагромождение каменных плит, углов, нависающих верхних этажей с черными провалами окон, едва освещенными огнями свечей, да и то далеко не везде. В темноте вдоль стен крадутся невнятные тени, то ли собаки, то ли бандиты, то ли вовсе не весть кто, а может и вполне добропорядочные обыватели, всего лишь вынужденные поздно возвращаться домой. Поди разбери, на площадях и пустырях горят костры, чтобы дать возможность согреться бездомным. Очень странно, в разномастные обноски, одетые люди жмутся к огню. Мужчины, женщины, дети. С не менее странно одинаковыми лицами, угрюмыми, обезображенными нуждой. Откуда они? Кто они? Не спрашивай, если не хочешь услышать в ответ то, что тебе не понравится. Или вовсе ничего не успеть услышать, кроме звука ножа, входящего в твою плоть. Опасно ходить по Парижу ночью в год от рождения Христова 1794, от начала же Великой революции, 3. И тут же рядом, в богатых кварталах, но словно в каком-то параллельном мире, в альтернативной истории веселый смех, свет в ресторанах, музыка, рукоплескания в театрах, балы до утра с шампанским и оркестрами в роскошных особняках, очаровательные женщины, по недавно вошедшей в употребление античной моде одетые в туники из прозрачного муслина, разъезжающие в богато убранных каретах и фиакрах, утонченные разговоры в светских салонах, райская жизнь, откуда это все, а оттуда же, от революции. Это победивший народ потребляет завоеванные блага через своих представителей. Кому, как известно, война, а кому, мать родна. Из получивших право бесконтрольно распоряжаться огромными государственными деньгами, редкий человек не удержится, чтобы не откусить кусочек, много ведь не убудет. Если был ты до того всего лишь каким-нибудь адвокатом или простым капитаном в отставке, какой аппетит ты нагулял за предыдущую небогатую жизнь, а во время еды аппетит, известное дело, имеет тенденцию к увеличению. Вот и сносит крышу у дорвавшихся до больших попилов и откатов. А ну, еще давай, а куда бешеные деньги тратить? Тоже ясно, на то, чего раньше не хватало, на пропой да на баб. Так всегда было, во всех странах и во все времена. И при Робеспьере, при страшном терроре, тоже было. Только не столь откровенно. Не любил этого Робеспьер, потому и не высовывались. А сейчас, радость, кровавое чудовище прикончили, и не давит больше никому в конвенте и комитетах душу круглосуточный страх, на кого сегодня обрушится с обвинением неподкупный, не смертельно стало быть депутатом или членом правительства, вот и гуляет народ, живы, слава тебе, отмененный Господи. А еще мода распространилась среди богатой молодежи, одеваться в вычурные одежды цветов королевского дома, носить несуразные прически жертва и висельник, как убирали волосы у приговоренных к казни, затылок выбрит, а по бокам космы, и душится мускусом, как это было популярно при последнем короле, от этого и название, мускадины. Их не так уж и много, не более нескольких тысяч, но им не надо корячиться за корку хлеба, у них вдоволь еды, вина и одежды, и свободного времени. Поэтому они могут позволить себе сидеть в кофейнях у Пале-Рояль и рассуждать о необходимости возвращения нормальной власти. А еще они могут драться с санкюлотами. Вид этих щеголей нелеп до смешного, но сами они отнюдь далеко не смешны. Особенно их залитые свинцом суковатые палки, используемые в качестве решающего аргумента в политических спорах. За прошедшие с 9-го термидора время они немало успели. Например, вытеснить санкюлотов с улиц в их предместья, дабы видом своим глаз приличной публики не оскверняли. Разогнать якобинский клуб. Сейчас подбираются к тому, чтобы выкинуть из пантеона тело друга народа Марата. Не дай бог прохожему появиться перед ними во фригийском колпаке, или показаться в их глазах якобинцем, как их теперь называют террористом, вполне могут и забить насмерть. И даже картавит все как один по простой причине, ненавидит букву «Р», потому что с нее начинается слово «революция», и воротнички у них черные, потому что траур по убиенному Людовику XVI, как сказали бы в другой стране и в другом от нынешнего времени, тенденция, однако. 2. Мимо всего этого паноптикума, по осклизлым булыжникам мостовых тащится худой коротышка с запавшими щеками, в драной шинели и заношенной треуголке. Смешно, так и не собрался завести себе новый мундир, и все остальное, да и когда было, зато теперь хорошо, ничем не отличается от толпы прочих бомжей на улицах столицы революционной Франции, не стыдно выйти из дома, по крайней мере, не ограбит, хотя посмотрел бы я на того, кто на подобное отважится, даже мускадины не пристают, ибо взгляд у заморыша такой, что редкие встречные шарахаются, принимая его, видимо, за ненормального, и неудивительно, ему самому страшно бывает глядеть в зеркало, таким жутким огнем горят его глаза, а в чем дело-то, да вот в том, что, никак не ожидал он такого вот конца, что вот придет лягушка, и съест вот кузнеца, энда, и с тех пор в хуторке уж никто не живет, лишь молодая вдова, звонко песни поет, шизофрения у нас с Наполеоном натуральная, от того, что должно было быть, и от того, что на самом деле вышло. Причем он меня едва ли не за трепача считает, во всяком случае, снова всерьез задумался, не глюк ли я, того и гляди, бунтовать начнет, ободаться с собственным подсознанием, это, доложу я вам, ну, кто смотрел «Игры разума», тот может представить себе весьма мягкий вариант, а у меня и без того от всего происходящего шарики за ролики заходит, потому как почти дословно по стишку Вадима Шефнера получилось, торопились в санаторий, а попали в крематорий, ибо я совершенно точно, такой задницы в жизни Наполеона не помню, не читал, не видел в фильмах и никогда даже не слышал. По моим прикидкам, я сейчас, в смысле Наполеон в нашей истории, должен Италию завоевывать, а вместо этого, инженер Зворыкин торгует на Сухаревке спичками, куда уж дальше, даже назначение в Вандию еще как-то укладывалось в рамки возможного, но после всего, что вышло, нет, я совершенно очевидно, не в нашей истории, и даже представить не могу почему, в смысле, где расхождение, то ли здесь Робеспьера раньше времени скинули, хотя и у нас я помню как раз термидор, то ли у нас Наполеон с ним знаком не был, может у нашего Робеспьера вовсе не было никакого брата, или тут сам Наполеон другой, черт его знает, легче легкого от такого когнитивного диссонанса тронуться умом даже более нормальному человеку, чем любой из нас, заключенных в одной черепной коробке. Вот мы потихоньку и трогаемся, каждый в свою сторону, и остановимся или нет, неизвестно. Но что хуже всего, оба мы с Наполеоном словно в глухую стену мордой уперлись, ибо никому нафиг не нужен маленький корсиканец. И ладно бы, никому не был бы нужен несостоявшийся кандидат в императоры. Мне он и самому, если честно, не особо требуется. Но генералы-то на улице не валяются. По крайней мере, толковые. Тем более, когда война идет. А я, ну пусть Бонапарт, толковый. Наполеон ведь не только Тулон взял, но, будучи командующим артиллерией итальянской армии, участвовал в штурме еще нескольких крепостей в Лигурии. И, по крайней мере, успешное взятие Анельи, его рук, точнее, мозгов, дело. Да, собственно, и сам-то план всей кампании был составлен им, мной, то есть, ну, я же знаю из памяти Наполеона.